Как происходит восстановление организма на примере хрящевой ткани? Хрящевая ткань прекрасна тем, что на ее гистологических срезах видна, как на ладони, вся жизнь клеток. Откуда и как они приходят, куда уходят. Но точно по тому же принципу устроены все прочие ткани – мышцы, сердце, печень. Клетки хряща называются хондроцитами. И здесь самое время узнать, как вообще образуется название клеток. Сначала идет название ткани, а к нему добавляется воинское звание клетки. Например, к слову «хондро», в переводе с латыни, обозначающему хрящевую ткань, добавляются три окончания — «бласты», «циты» и «класты». Бласты — юные клеточные образования, унипатентные стволовые клетки хрящевой ткани. Уни означает, что из этой стволовой клетки может получиться только один сорт тканевой клетки, в нашем случае хрящевой. А вот клетка крови, скажем, получиться не может. Бласты — это курсанты. Циты — зрелые клетки ткани, это старшие офицеры. Они мужественно несут все тяготы и лишения клеточной службы. Класты — клетки, утилизирующие изношенные боевые единицы. Это похоронная команда. Теперь становится понятно, что миоциты, например, зрелые клетки мышечной ткани. Кардиомиоциты — зрелые мышечные клетки сердца, а остеоциты — зрелые клетки костной ткани, в которой, помимо остеоцитов, существуют также остеобласты и остеокласты. Точно так же, как и в хрящевой ткани, которую мы взяли в качестве примера, а также в любой другой. Из столовых глубин на передовую борьбы с трением выдвигаются юные лейтенанты хрящевых войск — хондробласты. Возмужав, они становятся хондроцитами и, прожив свой недолгий фронтовой век, погибают и разбираются на запчасти хондрокластами. После чего остатки сбрасываются в кровяное русло, а уже жители крови, моноциты, сортируют их и решают, годны эти остатки еще для дела или их можно отнести на выброс, в кишечник. Теперь переходим к другой прекрасной болезни, чьи симптомы порой смахивают на радикулитные. Коксартроз или артроз тазобедренного сустава. В чем суть? Вы когда-нибудь видели, как у «Жигулей» ломается шаровая опора, и машина, завалившись на бок, теряет способность к передвижению своим ходом? Вот это то же самое. Выходит из строя главная шаровая опора нашего тела. И передвигаться после этого становится весьма затруднительно. Врачи делают рентген таза и смотрят. Если на снимке щель между головкой бедренной кости и впадиной хорошо просматривается, головка круглая, значит, сустав здоров. Понятно, что никакой физической щели там нет. Щелью на снимке выглядит хрящ. Две хрящевые поверхности соприкасаются друг с другом, образуя пару трений, как сказали бы технари, или практически идеальный подшипник скольжения с постоянной смазкой, так называемой синовиальной жидкостью. Если на рентгене головка еще круглая, а щель, толщина контактирующих хрящей, начала исчезать, врачи ставят первую стадию коксартроза. Если щели нет и кости начинают соприкасаться, это вторая стадия коксартроза. Без смазки в подшипнике металл начало задирать. Если задрало и сточило настолько, что головка уже изменила форму, став более плоской, это третья стадия коксартроза. Ну а если кости уже начали срастаться, четвертая стадия. Когда ко мне в клинику приходит человек с первой, второй или между второй и третьей стадиями, его можно спасти от операции. А операция — это установка искусственного сустава со сроком службы примерно в 10-15 лет. Вскрывают, отпиливают кусок бедренной кости, ставят вместо него металлическую или керамическую головку, вырезают кусок таза, туда ставят ответную часть шарнира. В общем, не дай бог. Если же момент упущен, например, по причине врачебного недосмотра, думали радикулит и поясничные грыжи, оказалось коксартроз, значит, без операции не обойтись, увы. Кстати, причиной врачебной ошибки в этом случае может быть такая ситуация. Дело в том, что боли заставляют человека менять походку и перекашиваться, поскольку он начинает инстинктивно беречь поврежденную ногу. А из-за этого постоянного перекоса в нижнем отделе позвоночника образуются вторичные грыжи. Их и принимают за причину болей. Однако первичен тут коксартроз, и когда его, наконец, выявляют, к сожалению, бывает уже поздно. Так что если у вас продолжительные ноющие боли в поясничном отделе и вам даже выявили грыжи на МРТ, не сочтите за труд. Сделайте еще рентген сустава. Это может спасти вас от тяжелой и дорогостоящей операции и сохранить здоровье. В чем же причина этой беды? Почему разрушается тазобедренный сустав? Эти вопросы задают себе многие. Но если нет в голове картины перманентного клеточного обновления, можно долго ломать голову, отчего приключилась болезнь, заламывать руки и вопрошать небо: «Ну почему я?» Небо не ответит. Ответит гражданин Шишонин. И ответит вооруженный правильной мировоззренческой картиной, ибо сей доктор обладает нетипичным для практикующего врача взглядом на организм. Не как на систему, а как на процесс. О чем в первой моей книге рассказано подробнее, а в этой рассказ продолжается. Итак, если есть организм, который в штатном режиме должен проводить самодиагностику и саморемонты, но от чего-то проводить их перестал, то какой вывод мы должны сделать? Вывод прост. Значит, нарушен штатный режим. Войдите в него, в прямом смысле слова, ходьбой, и организм процессы восстановления возобновит и справится с проблемой, если, конечно, вы не загнали ее за точку невозврата. Давайте же посмотрим, как происходит снабжение этого живого механизма запчастями, топливом, окислителем, а также как производится эвакуация отработки. Сустав окружен так называемой суставной капсулой. Это живой мешочек из соединительной ткани, которая пронизана довольно разветвленной сетью кровеносных сосудов. А внутри капсулы — смазка, как ее назвали бы инженеры. Она называется синовиальной жидкостью и продуцируется из крови. Собственно говоря, это и есть кровь со всеми форменными элементами крови, кроме красных кровяных телец. Эритроцитов там нет, чтобы питающая смазка не загустевала. В синовиальной жидкости есть глюкоза, лейкоциты, моноциты, нейтрофилы, макрофаги, эозинофилы. Но поскольку нет эритроцитов, она не красная, а прозрачная или чуть желтоватая. Синовиальная жидкость не только смазка, но и питательная среда для хряща, то есть для клеток, образующих хрящевую ткань. В норме синовиальная жидкость довольно текуча, но в случае патологических процессов она может загустевать и тогда перестает выполнять свою омывающую функцию. Представим себе, что в результате каких-то процессов нарушено кровоснабжение суставной сумки. Это может случиться в результате опухоли, хронических перегрузок, инфекций, травмы. Тогда возникает рубцевание ткани. Упадет качество суставной жидкости и начнется деградация хряща, то есть, попросту говоря, голодная смерть хрящевой ткани. Что же поможет нам восстановить питание суставной сумки? Да то же самое. Весь сустав окружен огромными мышечными массивами. Это же нога. А мышцы есть не что иное, как насосы для перекачки крови. Именно движение мышц помогает сердцу прокачивать кровь по организму. Причем самые мощные насосы у нас как раз в ногах. Даем специальную систему упражнений, в которую может быть включена ходьба, и происходит мощный приток крови в работающие мышцы, а значит и к суставной сумке. Соответственно, начинается продуцирование и обновление синовиальной жидкости, которая делается из крови и питает хрящ. Получая топливо и стройматериалы, стволовые клетки хрящевой ткани начинают строить новые клетки, восстанавливая повреждения на поверхностях трения. Еще один важный момент. Считается, что на 30-50% питания шаровой головки бедренной кости осуществляется через специальную артерию, которая через тазовую кость, отверстие вертлужной впадины, вертлужная впадина — это ответная часть шарнира в тазу, и связку, крепящую головку к вертлужной впадине, проходит прямо в хрящевой шар бедренной кости. В результате атеросклероза эта артерия, которая не очень толстая, может оказаться забитой бляшками. Это тоже причина коксартроза, потому что нарушается питание подшипника. И туда уже с операцией не подлезешь, чтобы, например, какой-нибудь мини-стентик поставить. В этом случае спасение в постоянной нагрузке больших мышц вокруг сустава для компенсации урезанного пайка. А еще победа над атеросклерозом, которая достигается так, как это описано в моей первой книге про гипертонию, диабет и атеросклероз и способах их устранения. С лекарствами, которые прописывают врачи при коксартрозе, та же ситуация, что и при грыжах. Вы можете пить что-то укрепляющее хрящи, хондроэтинсульфат, гликозаминогликан или что-то обезболивающее, но если нарушено питание сустава, ваши прекрасные препараты туда просто не попадут, транспорта нет. А если бы он был, не было бы коксартроза. Только если включить специальную реабилитационную программу движений и запустить логистику, тогда можно и препараты укрепляющие принимать. В этом случае они не повредят, может быть, даже пользу принесут. Обрадую. Гимнастика для избавления от артроза тазобедренного сустава приведена в последней части книги, а мы перейдем к коленям. Гонартроз — это артроз коленного сустава. Конечно, сие не так ужасно, как в случае с артрозом сустава бедренного, но тоже приятного мало. Колени начинают разрушаться в основном по причине перегрузки. И связано это, как правило, с избыточным весом. В суставной сумке, как в пузыре, находится синовиальная жидкость, питающая ткань хрящей. Дальше вы уже можете рассказать без меня. Если нарушается питание суставной сумки, хрящи начинают деградировать и истираться до костей, а трение кости о кость сопровождается адской болью. Добавлю к вашему гениальному прозрению, что вместе с притоком нарушается и отток, отчего колени могут опухать. А иногда позади колена возникает выбухание, так называемая киста Беккера, когда загустевшая, ставшая гелеобразной суставная жидкость затекает в задний заворот суставной сумки. Вот это очень неприятно и опасно. При нарушении питания первыми страдают мениски. Они разволокняются, теряют свойства, и тогда любое неловкое движение, неудачный поворот ноги могут привести к катастрофе. Мениск лопается, острая боль, сустав лопнувшим мениском заклинивает, и нога не сгибается ни туда, ни сюда. Все, на операционный стол, экстренная операция. Делают прокол, достают обрывки мениска и выкидывают его в таз. Дальше человек живет без мениска. Но в любом случае, даже если нет травм, по мере развития артроза человек приходит к операции. Ему отрезают часть бедренной кости, часть кости ниже колена, ставят металлические пластины. Инвалидизирующие операции. Впрочем, человек становится инвалидом задолго до того, как попадет на стол, потому что проходит по всем кругам болевого ада, теряет способность к передвижению, врагу не пожелаешь. Как и в случае с артрозом тазобедренного сустава, здесь существуют четыре стадии. Первая — сужение хрящевого просвета, видимое на рентгене. Вторая — соприкосновение костей на одном из краев. Третья — глубокое соприкосновение. Четвертая — кости почти срослись, нога практически не сгибается, сохраняется лишь минимальное движение. На первой и второй стадиях и между второй и третьей человека можно спасти от операции путем восстановления кровотока в суставных капсулах. Если же операция все-таки неизбежна, можно потом начать заниматься, чтобы быстрее ушли последствия оперативной травматизации, лучше прижились восстановленные в кости железки, ведь улучшенный кровоток укрепляет кости, а это важно, чтобы не произошло разбалтывание протезов кости и не возникла необходимость в проведении новой операции. Сколько можно живого человека резать? Какие же мышцы-насосы нужно включать, чтобы избавиться от этой болезни, неизлечимой на уровне современной медицины? Мышцы бедер и икроножные, других там нет. Мышцы крепятся сухожилиями коленной чашечки, подходят к самому колену, поэтому усиленный в несколько раз поток крови неминуемо будет омывать весь сустав, обновляя синовиальную жидкость в сумке, а она, как мы знаем, питает хрящи. И стволовые клетки там эти хрящи восстановят. Это понятно? Думаю, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Без движения артрозы не лечатся. И диски в спине тоже. Тогда почему вы не двигаетесь? Почему тысячи людей сидят на уколах, вместо того, чтобы часами ходить по парку и делать упражнения? Неужели кто-то всерьез полагает, что уколами и таблетками можно вылечить артроз или грыжи? Кстати, об уколах. Людям с коленным артрозом колют гормональные препараты. И я бы хотел предостеречь граждан от данного мероприятия. Один из самых известных препаратов — Кеналог. В его инструкции прямо и честно описано действие этого чудо-препарата. Подавляет функции лейкоцитов и тканевых макрофагов. Ограничивает миграцию лейкоцитов в область воспаления. Что такое лейкоциты и макрофаги? Это наши маленькие помощники, борцы с инфекциями, дефектными клетками, неполадками. А их лекарством, ядом, травят, чтобы они не могли выполнять свою работу по очищению организма. Цель — снять воспаление, отек. Но ведь воспаление — это всего лишь внешний признак борьбы организма против внутренних неполадок. Врач берет шприц и вводит прямо внутрь сустава препарат. У человека тут же исчезает боль, спадает отек, потому что блокируется производство суставной жидкости, и человек радуется — вылечили. Но это сильнейший гормональный удар по клеточной структуре, хрящам и менискам. Тактика таких уколов приводит к тому, что вы получаете временное облегчение, но подобное лечение еще быстрее разрушает сустав, чем болезнь. Из-за гормонального удара многие клетки погибнут раньше, чем могли бы. Ну и о боли пару слов, раз уж о ней заговорили. Запомните, боль возникает там, где есть ишемия, то есть недостаточность кровоснабжения. Организм сразу же сигнализирует о такой беде мозгу. И отсюда вывод. Тренироваться нужно через боль. Если вы тренируетесь по правильной системе через боль, то не разрушаете сустав, а восстанавливаете его. Вы сами увидите, проделав эти упражнения через боль, что вам на день-другой станет легче. Потому что в ткани пришли питательные вещества, кислород. Так что боль... ваш друг. Некоторые пытаются лечиться прогреваниями. Логика такая. Раз нужно ускорить ток целительной крови к месту поражения, сделаем это прогреванием. Да, рефлекторный приток крови случится. Но ведь у вас был нарушен не только приток, но и отток. Приток-то нагревом вы обеспечили, а дренажа нет. Поэтому колено на утро раздувает. Кровь пришла, а уйти не может. Боль ужасная. И человек бежит к врачу откачивать. Тот откачает, вколет кинолог. Боль исчезла, нога стала двигаться. И пошел опять по делам работы вместо того, чтобы заниматься своими главными делами, то есть здоровьем, а именно делать гимнастику. Гимнастика для коленей, избавляющая от артроза, приведена в конце книги. А помимо гимнастики, второй наш союзник в борьбе с болезнью — холод, о чем я еще скажу в конце этой главки. Напоследок рассмотрим еще одну часто встречающуюся неприятность, поражающую в основном женщин. Ее еще называют синдромом замороженного плеча. Рука начинает сначала болеть, а потом вдруг перестает подниматься. В медицине это называется плечелопаточным периартритом, но правильнее сказать – дегенеративный артроз плечевого сустава. Плечевой сустав состоит из трех поверхностей трения или суставных поверхностей – головки плечевой кости, акромиального отростка ключицы и лопатки. Везде, понятное дело, есть хрящевые элементы, снижающие трение. Плечо – это, так сказать, тройной подшипник, уникальный сустав со структурой, которая позволяет ему иметь максимальную подвижность. Поэтому здесь прекрасное кровоснабжение суставной капсулы, которая всю эту подвижность и обеспечивает. Картина нам, в принципе, хорошо уже известная. Кровь производит суставную жидкость, которая диффузно питает хрящи подшипника. А вокруг всего этого великолепия располагаются бугры мышц, которые приводят шарнир в действие. Бицепс, трицепс, дельтовидная, широчайшие спины. Представляете, какие насосы? Вот их и надо включать, чтобы восстановить питание замороженного сустава. Ведь, как вы уже догадались, все эти дурацкие болезни со страшными названиями — всего лишь логистические проблемы локального недостатка питания. Просто для хрящевой ткани это называется артрозом, а, скажем, для глаза будет называться глаукомой. Под недостатком питания я имею в виду и приток, и отток. Потому что если нет оттока, будет локально расти давление, а ткани, то есть клетки, начнут умирать, задыхаясь в собственных экскрементах. Почему же нарушается питание живого плечевого подшипника? В результате чего его начинает подклинивать и задирать? Ведь руками-то человек уж точно много двигает. Это вам не задница с тазобедренным суставом, на которой Homo gypodynamicus постоянно сидит. И это не ноги, где расположены самые сильные мышцы-насосы, увы, пребывающие постоянно в нерабочем состоянии. Уж руками-то человек вечно шевелит, особенно женщина. Она и стирает, и готовит, и полы-то она моет, и сумки ей руки оттягивает. Отчего же артроз, если сустав постоянно в работе? Хороший вопрос. Дело в том, что женщины создания слабенькие. И шейка у них тоненькая. Поэтому шейный остеохондроз настигает женщин чаще. Так называемый вдовий горбик, холка между спиной и шеей, потому так и называется, что возникает именно у женщин, к тому же преклонного возраста. Остеохондрозные явления, то есть мышечные спазмы, перекошенные позвонки и просевшие шайбы межпозвонковых дисков, блокируют нервы, управляющие рукой. Просто пережимают их. Приходит такая вот женщина в поликлинику и начинается. Та же тактика — уколы в сустав. Нанесли гормональный удар по клеткам плечевого сустава, отравили клетки, убрали отек, попытку организма справиться с проблемой. А дальше пошла ускоренная деградация. И человек живет от укола до укола, до потенциальной операции. Кстати, плечевой сустав оперировать врачи не любят. Он устроен слишком сложно, как мы уже разбирали. Как спастись от этого кошмара, мы уже знаем. С помощью боли. То есть, делая специальные упражнения, используя для ориентировки болевой сигнал. Сделайте боль вашим союзникам, не бойтесь ее. Боль сама вам покажет предел. Но нужно стараться, каждый день делая гимнастику и продвигаясь все дальше от артроза к здоровью, постоянно увеличивать амплитуду и объем движения в сторону боли. Плечевой сустав, кстати, можно разработать почти после любых травм, просто над этим нужно работать. Трудиться нужно, а не пускать дело на самотек, в поток лени. Потому что когда рука закостенеет и почти перестанет двигаться, вас таки положат на стол и сделают с вами следующее. У дельтовидной мышцы есть передний пучок, находящийся ближе всего к костям и суставу. При дегенерации ткани он укорачивается, именно он не дает руке подниматься. Хирурги его тупо рассекают, и, глядишь, вроде пошло, стала рука немного выше подниматься. Какие молодцы! Спасли человека! но поможет это на год-два, а потом процесс продолжится, ведь проблема не устранена. Гимнастика для плечевого сустава также будет дана в конце книги. Только учтите, что вместе с этой гимнастикой нужно еще делать гимнастику для шеи. Они идут в неразрывном тандеме, потому что причина деградации плечевого сустава, которую вы будете разрабатывать, лежит уровнем выше, в области шеи. Если болезнь еще только начала мучить вас болями, неделю позанимаетесь и забудете про обезболивающие препараты. Теперь пару слов, как и обещал, про второго союзника в борьбе с артрозами — холод. Я слышал такое мнение, что холод при артрозах вреден, поскольку, мол, вызовет спазмы кровеносных сосудов из-за стремления организма сохранить внутреннее тепло, которое он с таким старанием производил из пищи, будучи теплокровным созданием. Сосуды сожмутся, чтобы вместе с кровью не подавать это самое тепло к месту локального охлаждения. А о каком же кровоснабжении тогда может идти речь при сузившихся-то сосудах? Но от вас и не требуется держать сустав в ледяной воде десяток минут. Так вы действительно только навредите себе, вызвав переохлаждение. Поэтому никаких ледяных грелок через ткань, никаких длительных воздействий. Возьмите ледяной кубик и полминуты протирайте им воспаленный сустав, после чего насухо вытрите салфеткой. Что это даст? Это как раз усилит поток крови. Когда организм чувствует холод, он стимулирует приток и отток, чтобы побольше крови прогнать через это место для его нагрева. И данный эффект сохраняется 30-40 минут. Вы сами увидите, сустав покраснеет и разогреется. И это хороший физиологический разогрев, внутренний, в отличие от внешнего нагнетания тепла грелкой или мазью, которая приводит только к отеку и не вызывает глубинного прогрева. Максимум, чего вы можете добиться внешними прогреваниями, так это прогреть верхние слои. Холод же, воздействовав рефлекторно на эпидермис, вызывает реакцию внутреннего прогрева органа целиком. Хорошо сделать процедуру обтирания сустава льдом после лечебной гимнастики. Так вы усилите ее эффект. Ну, а мы переходим к тому, что осуществляет логистику в организме.